Мюллер, естественно, не мог видеть, как именно в этом месте Штирлиц подмигнул Кэт. И она, сразу же поняв его, ответила. — Да, но сейчас части Красной Армии стоят у ворот Берлина. — Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро мы вернемся к Кремлю. Но в сторону дискуссию. Я начал говорить вам об этом, потому что наши дешифровальщики отнюдь не глупые люди. И они уже многое открыли в вашем шифре. И вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек. Штирлиц снова подмигнул Кэт. Она ответила, — Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в центре. — Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения. Мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией. Вам не будет прощения на родине. Вы это знаете так же точно, как я, а может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством, — продолжал он. — Это невозможно, — ответила Кэт. — Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке. — У меня мальчик. — Простите. Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль. — Я не знаю пароля. — Вы знаете пароль, — настойчиво повторил Штирлиц. — Пароль вы знаете, но я не прошу его у вас. Это мелочи и игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру, и он передавал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в центр. Это алиби. В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумье. Я вам времени не даю, я спрашиваю сразу, да или нет. Молчание. Мюллер посмотрел на Рольфа и заметил. Только один прокол. Он спутал полребенка. Он назвал дитя девочкой. А в остальном... «Виртуозная работа». «Да», — тихо ответила Кэт, скорее даже прошептала. «Не слышу», — сказал Штирлиц. «Да», — повторила Кэт. «Да, да, да». «Вот теперь хорошо», — сказал Штирлиц. «И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас». «Но у меня есть одно условие», — сказала Кэт. «Да, я слушаю». «С родиной у меня оборвалась вся связь после гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей. Сейчас, когда жизнь Кэт висела на волоске, а атака на Бормана по каким-то непонятным причинам сорвалась, Штирлицу был совершенно необходим контакт с Москвой. Он рассчитывал получить помощь, одно-два имени, адреса нескольких людей, пусть не прямо, не косвенно, не связанных с Борманом, но связанных каким-то образом... с племянницей двоюродного брата, женатого на сестре девери его повара. Штирлиц улыбнулся. Это родство показалось ему занятным.